Зажужжал интерком. Мэри Флауэр сообщила, что прибыл Келвин Сквайр. Кардинал вышел в общий зал. «Рад снова встретиться, Джон», — сказал Сквайр, протягивая ему руку. «Как жизнь?» «Только американцы так часто пожимают руки», — подумалось кардиналу. «Американцы, проходимцы и Келвин Сквайр из канадской разведки». «Вы уже вернулись из Нью-Йорка? Вы только вчера улетели». «Не терпелось вернуться. Нью-Йорк — не то место, где я бы хотел побыть подольше». Кардинал провел его в отдел. Несмотря на видавшие виды картотечные шкафы и запахи табачного дыма, пота и другие еще менее приятные ароматы, помещение выгодно отличалось от тех, где ему доводилось работать раньше. Впрочем, кардинал не сомневался, что этот Сквайр с его улыбкой бойскаута трудится в самом лучшем кабинете, какой только можно купить на закрытое ассигнование из федерального бюджета. «А вы тут неплохо устроились», — заметил Сквайр, одним жестом охватывая столы и разделяющие их перегородки, стену с окнами, пластмассовый навесной потолок. Тут в комнату вошла Делорм. Какое-то время она смотрела на них, потом прошла к своему столу. Сквайр повернул голову. Кардинал подкатил кресло Маклеода, тот все еще отдыхал во Флориде. «Садитесь». «Что касается Нью-Йорка, — начал Сквайр, — то он чересчур большой, грязный и вообще, черт возьми, чересчур американский. Я отлично знаю, что у них было это жуткое 11 сентября, но я к тому месту и близко не подходил. Во всем городе ни единого дерева, никакой зелени, и дышать нечем. При том, что посмотреть там есть на что. Это как Торонто, только в 100 раз больше. Вы там были когда-нибудь?» Кардинал покачал головой. «Вы поговорили с ближайшими родственниками Мэтлока?» Сквайр кивнул. «Говорил с его женой. Она, конечно, в ужасном состоянии. Что вы от нее узнали?» «Она утверждает, что у Говарда Мэтлока не было ни единого врага на всем белом свете». «Она вам так сказала?» «И не только его жена. Я поговорил с соседями, с прихожанами местной церкви, с парочкой его клиентов. Он же бухгалтер, не забывайте. Клиенты на него не нарадуются. Аккуратный, тщательный, поможет вам сэкономить деньги и при этом честный. ФБР о нем другого мнения». «Вот как? И что же вам рассказали федералы?» «Они давно следят за одной антиправительственной организацией, действующей внутри страны. Называется она ВРР, сокращение от Вако и Раби Ридж. Это два города, где ФБР убивало американских граждан. ВРР — группировка сердитых белых людей. И главная ее цель — это, как они выражаются, ослепить врага. Они хотят подорвать способность американских властей наблюдать за собственным народом. Поэтому они посылают самодельные бомбы в Агентство национальной безопасности и прочее, и прочее». «Это объясняет, почему они заинтересовались базой ПВО. Но не объясняет, почему его убили и кто его убил. ФБР считает, что Мэтлок причастен к присылке взрывного устройства в их вашингтонскую штаб-квартиру. К счастью, оно не взорвалось. Так или иначе, Мэтлок был готов тогда пойти на сделку с правосудием, и, видимо, его подельники из ВРР об этом пронюхали». «Иными словами, четкий мотив для убийства. Где-то у них над головами заработала мощная дрель, и дальше им пришлось кричать, чтобы услышать друг друга. Очень четкий. А его жена, она тоже входит в группировку этих психопатов?» «Нет, насколько мы понимаем, это персональное хобби Мэтлока. Как они друг с другом живут?» «Более или менее. Родители у него умерли, но я поговорил с родственниками его жены. Они сказали, что у этих супругов бывали, конечно, свои напряженные периоды, как у всех, но дело ни разу не доходило до скандала или драки. Соседи никогда не слышали, чтобы они друг на друга кричали». «А вам кажется, что эта жена решила от него избавиться?» Дрель умолкла, и внезапная тишина показалась какой-то слишком глубокой. «Я знаю только то, о чем вы мне рассказали». «Во всяком случае, застрахован он был не на такую же гигантскую сумму, если вы имели в виду это. Я первым делом проверил страховые дела. И потом, мне кажется, эта версия с группировкой ВРР выглядит куда более многообещающей. Как по-вашему?» «Не исключено. Но все-таки скажите, Сквайр, почему они решили разделаться с ним именно в Канаде?» «Потому что так гораздо труднее проследить их связь с этим убийством. И ради всего святого, зовите меня Келвин». «Мне больше нравится Сквайр. Есть в этом какой-то древний дворянский отзвук. Сквайр, Эсквайр». Сквайр некоторое время задумчиво разглядывал его. Потом наклонился вперед и заговорчески спросил: Вы ведь не мучаетесь из-за вчерашнего вечера, а? Я лет на 20 моложе вас, и потом у меня было преимущество внезапности. Сквайр, вам кто-нибудь уже говорил, что вы слишком много болтаете? Сквайр кивнул. Говорили. Да, врать не буду. Есть такой грех. При моей работе это ни к чему. Да-да, сухо подтвердил кардинал. Язык мой, враг мой. Сквайр оглядел помещение. Его взгляд чуть дольше, чем нужно, задержался на Делорм. «А у вас с Мазгрейвом есть какое-нибудь продвижение?» Кардинал поведал ему сагу о Бриссаре и медведях. Сквайр делал заметки в своем наладоннике, нажимая кнопки металлическим карандашиком. «И кто, он говорит, заплатил ему, чтобы он избавился от тела?» «Гангстер по имени Леон Петруччи». Сквайр занес это имя в компьютер. «Почему местная мафия вдруг заинтересовалась американским террористом? Не понимаю». «Я тоже не понимаю». «Вы спросили, есть ли у нас продвижение, и я вам рассказал, куда мы движемся». «Возможно, эти ребята из ВРР его просто наняли». «Петруччи, не Аль Капоне. Не думаю, чтобы о нем кто-нибудь слышал в Америке». «Как ни крути, сейчас вы вряд ли найдете другое объяснение. Все концы сходятся к американской версии и к этой ВРР. Не волнуйтесь, я буду все время держать вас в курсе». Сквайр засунул компьютер в кожаный чехол и убрал в карман. «Сообщите, если я вам могу еще чем-то помочь. Я уже говорил с центром судмедэкспертизы насчет того, как и когда переправить останки обратно в Штаты. Если что, можете меня найти в мотеле «Хилтоп». Я там пока поживу». «Вы очень много сделали. Если я когда-нибудь смогу вас чем-то отблагодарить за ваши услуги, пожалуйста, дайте мне знать». «Можете не сомневаться, Джон». Сквайр подкрепил свою рекламную улыбку поднятием больших пальцев вверх. «Уж будьте уверены». Когда кардинал провожал его к выходу, Сквайр спросил: «Это была Лиз Делорм, да? Та женщина через два стола от вас?» «Детектив Делорм. Если вы будете к ней приставать, Сквайр, она может вам сломать руку». «С чего бы? У нее нет обручального кольца». «Она человек очень серьезный». «Я тоже, Джон, я тоже». Как только он ушел, кардинал вернулся к своему столу и, вызвав нью-йоркскую справочную, попросил дать ему телефон Говарда Мэтлока, проживающего по адресу 91-я Восточная улица, 312. Потом стал думать, что он скажет убитой горем вдове, если она окажется дома. «Алло?» — трубку взял мужчина. «Алло, это квартира Говарда Мэтлока?» «Да». «Какой-нибудь родственник со стороны мужа, — решил кардинал, — приехал поддержать». Но потом тот же голос в трубке произнес: «Говард Мэтлок слушает».